Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы с вами поговорим о Сербии. Я только что вернулся из этой прекрасной и любимой мной страны, встречался там с рядом политических деятелей, с министром обороны, который водил меня по выставке, посвященной натовской агрессии, выступал с лекциями, с докладами в разных аудиториях, в том числе военной и гражданской. И хочу поделиться с вами следующими геополитическими впечатлениями. Да, в Сербии мы активно помогаем созданию геополитической балканской школы. Сейчас это получило государственную поддержку, что очень хорошо, поскольку сербы – это некий индикатор в каком-то смысле нашей совести. Мы много раз в истории жертвовали многим ради российско-сербской дружбы, и когда, наоборот, мы поступили иначе, в 98-99 году при Ельцине, это до сих пор пятно стыда на всех нас, на русских, потому что мы предали наших братьев в самый критический момент, когда они одни противостояли однополярному миру, глобализации в Европе, и когда натовская военщина, жестокие преступники либерального Запада, либеральные экстремисты, уничтожали, бомбили мирное сербское население, детей. И вот когда мы ходили с министром Волиным по этим экспонатам, это не экспонаты, это реальные обломки домов, это фотографии детей, погибших под натовской, убитые либералами, натовской военщиной, беззащитные люди с воздуха в основном. Ну и, конечно, героические солдаты сербские, которых все в Сербии помнят. На самом деле это очень затрагивает. И были такие вот в этом музее трехмерные фотографии рож американских убийц Клинтона, Олбрайт, других представителей вот этой либеральной мировой диктатуры, которые своими искаженными, отвратительными голосами рассказывают, почему необходимо убивать сербов, почему необходимо стереть сербов с лица земли. Это фактически такой музей геноцида. Геноцида православного народа от лица мировой либеральной глобалистской элиты. Это очень трогательно, это очень страшно, и это вызывает слишком большое чувство, чтобы об этом говорить. Но показательно, что сербы при всем том, что, конечно, они понесли колоссальное поражение и очень устали в этих травмах, которые следовали одна за другой по ходу на всем протяжении распада Югославии, они все равно эту память сохраняют, как они сохраняют память о царе Лазаре и его подвигах на Косовом поле. Это сербская идентичность, память о видах Дани. И свою идентичность они очень крепко сохраняют. Меня пригласили на празднование крестной славы в сербскую деревню к удивительным людям. И вот действительно, для того, чтобы понять народ, необходимо увидеть его страдания, увидеть его воинов, увидеть его... Да, мы ездили в сербский монастырь на службу, увидеть его монахов, увидеть его священников, и увидеть его народ, увидеть его крестьян. И вот эта крестная слава, на которую собираются и все родственники раз в год, и все друзья, это какой-то удивительный обряд, очень открытый. Один раз того, кто сербы пригласили на свою славу, тот может приходить без приглашения в течение всей жизни. Поэтому вот, побывав на этой крестной славе, на Михайлов день, я могу теперь каждый год в ноябре ездить в Сербию к своим друзьям и приходить на эту крестную славу без спроса. Это очень трогательно, как трогательны фотографии маленьких детей, разорванных американскими натовскими бомбами, как сбитые остатки сбитого американского самолета, который вызвал такую радость и в сербском народе, и в русском народе. На самом деле, конечно, когда мы посмотрим на сербскую политику сегодня, очень мало что отражает этот дух истинной, подлинной, глубинной Сербии. Но что-то отражает. И что-то отражает. И несмотря на то, что сербы поставлены в очень сложной ситуации, они пытаются сохранить себя. И вот последним рубежом, который они отстаивают и который они защищают сейчас, это не признание независимости Косово. Вот это принципиальный барьер, которого даже самый прозападный политик в Сербии перейти не может. На этом кончается сербство на признании Косово и начинается уже такое просто так, именно духовный, моральный, нравственный суицид. Соответственно, я хочу сказать, что мы говорим много с сербскими друзьями о многополярном мире, об успехах России на Ближнем Востоке. Конечно, они так очень вежливо и деликатно говорят, что а нам нельзя ли помочь? Вот как хорошо, как турки, вернее, после турецкого восхождения на север Сирии, как хорошо американцы ушли оттуда. Были военные базы и нет. И как Путин гениально осуществил эту операцию на Ближнем Востоке по утверждению многополярности, как тонко и деликатно нашел союзников, как выстроил свои отношения с партнерами. Вот нельзя ли так убрать американские базы из Косово? Так вежливо спрашивают они. На самом деле в этом звучит некоторое очень такая тонкое, мягкое, ненавязчивое сожаление и укор. Что же вы сирийцев спасаете? Хорошо делать, что спасаете, но а нас-то почему не спасаете? И здесь вот между Ближним Востоком и Балканами я заметил некоторую асимметрию. Вот Ближний Восток – это тот экран, на котором мы наглядно видим становление многополярного мира. Мы видим победы многополярной политики, эффективность действия России, поддержка, аккуратная, но тем не менее последовательная поддержка Китая. Мы видим, как складываются сложные шиитско-суннитские альянсы между Ираном и Турцией, в основном благодаря России. Далеко не все, конечно, здесь выстроено, но многополярность здесь видна. И до этого я вот ездил в Лиман, и все арабские, международные конференции из арабских стран, из Ирана, и все представители вот этого региона, иранцы, и ливанцы, и сирийцы, и египтяне, и иракцы, в один голос, и иорданцы, они все в один голос говорят о том, что мы видим воочию, что благодаря России и в значительной степени благодаря Китаю Ближний Восток становится многополярным. Это дает нам надежду, это дает нам шанс, мы видим это, и это прекрасно, говорят они, продолжайте в том же духе, помогайте строить многополярный мир, мы вам будем очень за это признательны и благодарны. Это вот никогда Россия не была так эффективна, популярна и так вовремя и правильно не выступала на Ближнем Востоке, как в сирийском конфликте, слышал я от очень многих людей, в том числе от представителей оппозиции в отношении Асада, потому что Асад, поддержка Асада – это одно, а спасение Сирии, спасение вообще арабского мира от этой волны, от этой машины управляемого кровавого хаоса, который Запад в рамках своей, продолжая пытаясь сохранить свою однополярную доминацию, устроили на Ближнем Востоке, вот на самом деле это совершенно другое. И здесь все понимают, что Россия действует из принципов, не просто из национальных интересов, а именно из принципов строя многополярный мир. В Балканском зеркале, в Балканском регионе, который тоже представляет собой некий узел культур, цивилизации, геополитических интересов, такой однозначной картины я не вижу. Наоборот, мы видим, что даже наши близкие братские народы, и сербы, македонцы, черногорцы уже совершили этот позорный шаг. Они, в общем, как бы смиряются с необходимостью интеграции в Евросоюз, двигаются в сторону НАТО, то есть в сторону тех убийц, тех преступников, которые осуществили их же собственный геноцид. И вот как вот министр страны, который проводил меня по этим экспонатам выставки, посвященной жертвам натовской агрессии, фактически сербскому геноциду, с воздуха, трусливо, без личного столкновения, как и свойственно этой омерзительной, лицемерной, жалкой и бесчеловечной западной либеральной культуре, вот сверху уничтожить людей, детей, гражданское население, не испытывая никакого риска. Вот как может человек из такого правительства, из такой страны стремиться в НАТО. Это, конечно, противоречие, фундаментальное противоречие. Я не думаю, что Сербия реально стремится в НАТО. Сербия формально провозглашает нейтралитет. Соответственно, если она сохранит еще какое-то время такую позицию, если еще другие близкие нам народы удержатся от этого фатального шага стремления вступить в Евросоюз или в НАТО, то и на Балканах многополярность даст о себе знать. Но надо сказать, что здесь действуют не только американцы, но и европейцы. Огромное количество фондов, бесконечное количество сетей Сороса, либеральные элиты, которые пронизывают все общества. Идет самая настоящая война. Вот Балканы, но Балканы еще не пали. Так же, как и Ближний Восток, не пал и сопротивляется, Балканы не пали. И вот здесь очень, очень важно поддержать хотя бы морально или хотя бы символически Балканы. Надо обратить на них внимание. Это не просто борьба между Россией и Европой. Это борьба за свободу и независимость огромного цивилизационного поля Балкана, очень сложного. Балкан – это отдельное геополитическое большое пространство. И оно требует филигранной деликатности, требует огромного уважения к самым разным, подчас противоречивым интересам. Надо учитывать интересы и албанцев, и боснийцев-мусульман, и, естественно, православных, христиан, католиков, хорватов или словенцев. То есть для того, чтобы сделать пакс Балканика, балканский мир, чтобы Балканы тоже стали зеркалом и экраном многополярности, для этого надо учесть очень много факторов. Это очень сложная и деликатная деятельность. Но ей кто-то должен заниматься. И должны заниматься не просто в пользу там, меньше Европы, больше России, но мы должны заниматься это вместе с Китаем, с другими сторонниками многополярного мира. В Боснии, например, мне рассказали мои коллеги, сейчас очень интересный момент. Босния традиционно была ориентирована на Турцию, но глобалисты, конечно, там доминировали. И вот сейчас они были представлены, в первую очередь, структурами Фетуллаха Гелена. Так вот, сейчас в Боснии происходит поляризация общества. Часть боснийских мусульман ориентирована на Эрдогана, а часть все еще на Гелена и на США. Так вот, поддержка этих сторонников Эрдогана в Боснии могла бы прекрасной стратегией, потому что мы не можем ставить перед собой задачу, или как бы не можем выбрасывать боснийских мусульман вообще. Это балканский народ, мы должны учитывать и их, и албанцев. Также внимательно надо присмотреться и к албанскому обществу, как там тоже мусульмане, тоже ориентированы во многом на Турцию, но помимо проамериканских фигур, которые на первом плане сегодня, таких же там албанских чубайсов, албанских гайдаров, албанских кудринов, или албанских бенладенов, которые очень недалеко друг от друга ушли, потому что экстремистские либералы и экстремистские фундаменталисты исламские, они в геополитической точке зрения выполняют очень сходные функции. Так вот, такая албанская пятая, шестая колонна, они на самом деле не являются всем албанским народом. Соответственно, и к Сербии нельзя относиться однозначно. Вот, мол, они хотят в НАТО. Да никакой нормальный серб не хочет в НАТО, а элита, которая во многом находится у власти в Сербии, далеко не вся, как в случае того же Вулина показывает, и многих других. Но элита, она в значительной степени уже отчуждается от своего народа. Можно подумать, что не такова наша российская элита, такова. И даже часть китайской элиты такова, иранской элиты, турецкой. Поэтому нельзя рассматривать, ни в коем случае нельзя забывать о Балканах. Россия, Китай, сторонники многополярного мира не должны забывать о Балканах. Это очень важный регион, чрезвычайно важный. Не случайно те же самые глобалисты уделяют этому огромное внимание. Поэтому, вернувшись из Сербии, я хотел поделиться своими впечатлениями об этом прекрасном народе, который жив, которые остаются вечными сербами, вечной прекрасной огненной Сербией, душевной, открытой. Действительно, это, пожалуй, единственное место в мире, где нас по-настоящему любят. Вот так странно. Мы да сами себя не любим. Даже вот я, многие говорят, сербы похожи на русских. Да ничего мы не похожи. Мы просто любим сербов, а сербы любят нас. И мы даже удержаться от этого не можем, когда мы видим, когда с таким открытым чувством, с открытым сердцем относится какой-то народ прям целиком. Услышав, что русский, русский, Любидев. Интересно, что очень многие, и сам министр, и даже люди, которые встречал на улицах Белграда, смотрели мои дебаты с Андреем Бернаром Леви, поздравляли, поддерживали. На самом деле, сейчас во всем мире либо все делится на две половины. Либо ты сторонник продолжающейся, организирующей однополярности и принадлежишь к сети вот этих глобалистского общества, либо ты на стороне народов. А народов это означает всех народов. Народ против элиты. Вот тот мир, в котором мы живем. И сербы, конечно, сербы как народ, сербы как история, сербы как общность, как идентичность, как люди, объединенные вот этим удивительным и тонким обрядом, древним обрядом крестной славы, они, конечно, на стороне вот этой новой многополярной архитектуры. Поэтому «Живе ля Сербия», вы смотрели экспертизу Дугина о Балканах и о том, что эта территория должна стать экраном побеждающей многополярности в самое ближайшее время.